Глава 13. «Что за дерьмо?» — выругался Сакс, выбравшись на палубу несколько минут спустя. Он пару секунд смотрел на туман, затем схватил Гослинга за плечо и развернул к себе. «Эй, ты! Я с тобой разговариваю, мистер! Что это за дерьмо?» Гослинг сбросил его руку с плеча. «Не знаю». «Что значит «не знаешь»?» Что-то не в порядке с системой вентиляции. У меня там внизу парни отрубаются и блюют. — Это все туман, — сказал Гослинг, а потом, словно поняв, как абсурдно это звучит, добавил. — Я проверю. — Уж проверь, черт побери! Когда Гослинг ушел, Сакс уставился на клубящийся туман, спрашивая себя, что за идиоты завели их в это месиво. Туман был таким густым, что на корабле уже в 3 футах ничего не было видно, и он был повсюду — плотная, облачная, бледно-желтая масса. Никогда в жизни Сакс не видел ничего подобного. Туман можно было буквально черпать рукой и складывать в банку, но хуже всего было то, что он выглядел каким-то пустым, эфемерным, словно они застряли посреди небытия, потерялись в статическом шуме телеэкрана. Даже корабль, казалось, не двигался, хотя было слышно, как работают двигатели, и нос рассекает воду. «Ну и что это за матросы такие? Как будто первый раз в море, черт возьми!» — выругался про себя Сакс. Все больше людей стекалось на палубу. К команде Сакса присоединился экипаж корабля. У всех был нездоровый вид. Некоторых вели под руки товарищи, один из машинистов не выдержал и его вырвало на палубу. Творился полный бардак. Из открытых люков исходил удушливый едкий запах. — Сакс, — сказал Фабрини, вытирая руки от джинсы, словно они были в чем-то липком. — Что это? Что стряслось? — Не знаю. Может, система вентиляции накрылась, или двигатели засорились чем-то. Один из матросов покачал головой. — Это невозможно, мистер. От турбин так не пахнет. Другой матрос вытер тряпкой желтое лицо. — Он прав. — Ладно, Эйнштейн, — сказал Сакс. — Что тогда? Никто не ответил. — Что-то тут не так. — сказал, поеживаясь, Минхаус. — Это не от двигателей, и вы все это знаете. Понюхайте. Туман пахнет, чем-то мертвым. Что-то с ним не так. — Тебя кто-то спрашивал? — рявкнул Сакс. Именно в этот момент кто-то закричал. Все тут же замолчали. Крик доносился с кормы, из лабиринта машин и контейнеров, привязанных к спардеку, но из-за тумана очень сложно было сказать, откуда именно. Мужчины повернулись, словно приготовившись пойти разобраться, в чем дело, но намерением все и ограничилось. Никто не шелохнулся. Побледнев и поджав губы, они хотели знать, что происходит, но никто не горел желанием первым броситься в туман. Может, дело было в характере крика, который напоминал визг медленно поджариваемого на углях человека. Такого громкого и пронзительного звука они никогда раньше не слышали. Так мог кричать только сумасшедший. — Господи! — проговорил Сакс. — Лучше мы... Крик перешел в болезненные поскуливания, и из мрака внезапно появился издававший их парень, один из палубных матросов. Он был мокрый, в спавших до бедер резиновых вейдерсах. Его джинсовый фартук был залит чем-то красным и блестящим, и матрос отчаянно царапал его ногтями. Лицо парня превратилось в жуткую серую маску, и остальные отшатывались, освобождая ему дорогу. — Уберите это с меня! Уберите это с меня! Уберите это с меня! — выл он, судорожно продвигаясь по палубе и оставляя за собой кровавый след. — О, боже, боже, боже! Оно во мне! Прежде чем кто-то успел сдвинуться с места, Он подбежал к перилам. В тумане матрос походил на расплывчатое, исходящее конвульсиями пятно. В следующую секунду он бросился за борт. — Сукин сын! — выругался Сакс, нарушив молчание. — Человек за бортом! Человек за бортом, вашу мать! Но никто не пошевелился. Все стояли, не зная, что делать. Никто не осмелился даже на дюйм приблизиться к тому месту, откуда спрыгнул матрос. Они хотели помочь, но крики, кровь, кошмарная абсурдность ситуации парализовали их. К тому же всем показалось, будто что-то утянуло матроса за борт против его воли. И всплеск, который услышали мужчины, был оглушительным, будто в море сбросили автомобиль. Человек не мог произвести столько шума. На какое-то время наступила полная тишина. Время словно остановилось. Все вокруг замерло. Слышно было плеск воды, далекий вой ветра, тихий гул двигателей и больше ничего. — Человек за бортом! — прошептал один из матросов. — Человек за бортом! Человек за бортом! Но это казалось... Никого не волновало. Потрясенные люди медленно приходили в себя. «Его больше нет», — произнес Сакс. «Даже если мы развернем это корыто, его уже не найти. Ни в этом тумане». «Боже милостивый!» — воскликнул Минхаус. «Вот бедняга!» Один из матросов убежал, и несколько секунд спустя завыла сирена, пронзительная, как сигнал воздушной тревоги. Звук словно поднимался по позвоночнику, заполнял голову, заставляя зажмуривать глаза и стискивать зубы. Несмотря на шум, все вдруг одновременно заговорили, но в полголоса, словно не желая, чтобы другие услышали. Фабрини по-своему справлялся с шоком после встречи с неизведанным. Он разозлился. «Дерьмо все это!» — ругался он, ходя по кругу. — Гребаное дерьмо! Нужно поворачивать, слышите? Поворачивать! Я не хочу подыхать вот так! — Как вот так? — спросил Сакс. — Точно, — сказал Минхаус. — Мы даже не знаем, что случилось. Фабрини понял, что все на него смотрят. Его смуглое лицо стало неестественно бледным. — Вы слышали того парня? Все слышали, что он говорил? «Уберите это с меня! Уберите это с меня!» Он истекал кровью, как будто его ударили ножом. «Что-то схватило его, верно? Похоже, его что-то укусило!» Сакс закатил глаза. «Ради бога, Фабрини! Этот парень съехал с катушек. Наверное, перерезал себе вены или что-то вроде того!» Никто не стал спорить. Гипотеза была четкой, крепкой и бесспорной. Из-за нее можно было зацепиться. Она была гораздо лучше любой альтернативы. Никто не хотел даже думать иначе, по крайней мере, в открытую и прямо сейчас. Сакс осторожно огляделся. Ему все это не нравилось. Он сталкивался с подобными ситуациями на войне. Тогда опасность поджидала со всех сторон, а напряжение было таким сильным, что чувствовалось, как оно, пульсируя, переходит от человека к человеку. В такие моменты некоторые не выдерживали и ломались. В голову лезло всякое безумное дерьмо, и если это не пресекали, некоторые слетали с катушек. Особенно, когда придурок вроде Фабрини начинал бегать и пугать всех, озвучивая безумные опасные вещи, которые и так были у каждого на уме. И когда это случалось, наступала массовая истерия, и страдали люди. Он уже видел, что мужчины стали собираться группами по двое-трое человек, параноидально не доверяя ближним. Конфликтное мышление, Господи Боже! Саксу не нравилось это дерьмо. Во французской Гвиане необходимо было выполнить работу, а для этого ему требовались эти недоумки. На кону стояла куча денег, и Сакс не собирался терять их из-за какого-то безумца. Потом пусть хоть перережут друг друга, ему было плевать, но не сейчас и не здесь. — Ладно, парни! — — громко и твердо гаркнул он. По-другому он и не умел. «Хватит вести себя, как кучка школьниц! Вы же мужчины! Особенно это касается тебя, Фабрини! Если хочешь сосать член и носить платье, делай это дома в свободное время! Но сейчас ты работаешь на меня! Все в порядке!» Раздался недоверчивый ропот. «В порядке?» — воскликнул один из матросов. «В порядке! Парень, которого я знал 3 года, только что спятил и прыгнул за борт, и ты говоришь, все в порядке?» «Нужно убираться отсюда», — добавил его приятель. «Знаете, у меня жена и дети. Мне нельзя это делать, нельзя в это впутываться». Сакс хотел спросить его, что именно делать и во что впутываться, потому что никто не знал, что к чему. По его мнению, они просто потерялись в тумане, но он не стал заходить так далеко, не стал задавать вопросов, потому что у всех на уме было одно и то же. Все думали, что случилось что-то очень плохое, только никто не понимал, как и почему. Все казалось нереальным. Знакомый мир вышел из-под контроля и устремился в темную бездну, грозившую поглотить их и заполнить легкие черным илом. А сквозь туман продолжала завывать сирена, словно предупреждающий крик доисторической птицы, кружащей над своим гнездом. Лицо матроса напоминало каучуковую маску. — Вы знаете, что у меня есть дети, и я не понимаю, что все это значит. Мне это не нравится, совсем не нравится. Люди сходят с ума. Нас тут почти всех перетравили. Как сейчас управлять этим гребаным кораблем? Я должен убираться отсюда. Это все неправильно, и я не знаю почему, но мои жена и дети... Вы же не будете просто стоять и смотреть! Господи, да что это за чертовщина?» Он оглянулся вокруг и понял, что все смотрят на него, как на сумасшедшего. Но они заблуждались. С ним все было в порядке. Это они утратили связь с реальностью. «Вы все собираетесь просто стоять здесь или что?» — закричал он на них. «Давайте уберемся отсюда!» Сакс рассмеялся. «Хочешь домой?» «Да, черт возьми!» «Что ж, сегодня твой счастливый день, потому что у меня в заднице совершенно случайно застрял вертолет. Притащи мне жирную ложку, и я вытащу его специально для тебя, ты, жалкое отродье!» Его тирада вызвала несколько смешков, чем немного разрядила обстановку, а этого, собственно, и добивался Сакс, но он понимал, что это ненадолго. Естественно, напряжение вновь стало нарастать, пульсирующее и потрескивающее, и Сакс это заметил. Группа стоявших перед ним мужчин находилась на грани бунта, но они были так напуганы, что не знали, на ком или на чем выместить злобу. Матрос обхватил себя руками, и его начало безудержно трясти. Зубы стучали, с губ капала слюна. — Вы все, — задыхаясь, сказал он, — посмотрите на себя! Стоите здесь, ничего не делаете, просто ждете, когда съедете с катушек! Просто ждете, когда эта штука вас заберет! — Ну уже, дружище, — сказал Сакс, успокаивающим жесте протягивая руки к матросу и взглядом подавая другим сигнал сделать то же самое. — Тебе нужно передохнуть. Матрос не сопротивлялся. Тот факт, что много людей внезапно проявили по отношению к нему заботу, сотворил чудеса. 4 или 5 его товарищей помогли мужчине спуститься в каюту, и само это занятие, казалось, всех успокоило. Сирена к тому времени смолкла, и корабль стал замедляться. — О чем он говорил? — спросил Минхаус. — О какой штуке? — Чокнутая болтовня-недоумка, не бери в голову, — ответил Сакс. — А теперь слушайте все. Давайте прекратим вести себя как старые истерички и возьмемся за работу. Вам, матросам, есть что делать, так что поспешите, пока капитан не начистил вам задницы. Вперед!» Все стали медленно разбредаться по своим рабочим местам. Сакс был горд тем, что взял все под контроль. Единственное, что у него хорошо получалось — управлять людьми и разбираться с проблемами. Он научился этому на войне и делал это до сих пор. Подбадривать и давать пинка — в этом он был мастак. Сакс посмотрел на свою команду. Минхаус и Фабрини стояли неподвижно. Заводные солдатики, ждущие, когда их приведут в движение. Лоскуты тумана прилипли к ним, словно шарфы. «Давайте найдем этого гребаного капитана и узнаем, в какое дерьмо мы вляпались», — сказал бригадир. Возражений не последовало.